Самуэль Фенше и Жан-Луи Мартен сближались все больше. Фенше говорил вслух, Мартен отвечал ему мыслью. Они беседовали, и Фенше признавал, что Мартен становится все более и более эрудированным в науках, особенно в психиатрии. Именно Мартен посоветовал ему декорировать помещение в зависимости от патологии. «Они постоянно видят белое. Это снова повергает их во внутреннюю пустоту. Почему бы не окружить их красивыми картинами, созданными так называемыми больными художниками, которые сублимировали свое состояние и превратили его в искусство? Я, например, отлично себя чувствую при созерцании картин Сальвадора Дали», — мысли писал его пациент. Потом он вошел в интернет, разыскал сайт изображений и вывел картину Дали на экран своего компьютера. «Помните наш разговор о предубеждениях, создающих реальность? В этом талант Дали. Он очень много работал над оптическим обманом. Он хотел доказать, что наш мозг постоянно все интерпретирует и мешает нам видеть. Взгляните на эту картину. Найдите в рисунке Вольтера», — предложил он. Самуэль Фенше внимательно рассмотрел изображение, но безрезультатно. Мартен указал ему, где лицо писателя, которое проявлялось в виде объемного изображения с левой стороны картины. «Доктор, попросите покрыть стены рисунками в стиле этих картин». «Попросить? Кого?» «Ваших пансионеров, маньяков, к примеру. Воодушевленные своим перфекционизмом, они не утомятся и вложат в работу все свое сердце. Уверен, для них будет удовольствием украшать место, где они живут». Самуэль Фенше согласился на эксперимент, и результат превзошел все его ожидания. Больные часами рассматривали многочисленные репродукции, пытаясь понять творчество Дали. «Должен признать, у вас есть интересные идеи», — сказал врач. «Это не я придумал. Это мне подсказало изучение мозга. Почему бы не ценить различия? Давайте используем их безумие как преимущество, а не как недостаток». Жан-Луи Мартен объяснил ему, что Виктора Гюго, Шарля Бодлера, Винсента Ван Гога, Теодора Рузвельта, Уинстона Черчилля, Толстого, Бальзака и Чайковского, всех их считали страдающими маниакально-депрессивным психозом, болезнью, которая характеризуется резкими переходами от депрессии к возбуждению. Сейчас обнаружили, что в период кризиса подверженные этому заболеванию вырабатывают избыточное количество норадреналина, а этот нейромедиатор значительно увеличивает скорость соединений, что и объясняет творческие способности этих людей. «Вы считаете меня сумасшедшим, доктор?» «Нет, вы просто сильно увлечены, и мне интересны ваши страсти». Тогда Жан-Луи Мартен поделился с Фенше своими двумя большими страстями — живопись Сальвадора Дали, которая уже не раз затрагивалась вскользь, и шахматы. Передвигая глазом, Мартен показал изображение другой картины Дали. «Посмотрите на эту картину. Христос святого Хуана де ла Крус. Идея Дали в том, чтобы показать Христа, увиденного сверху, словно взгляд Бога. До него об этом никто не думал». Еще красноречивее он говорил о шахматах. По его мнению, шахматы напоминают человеку, что сам он, возможно, всего лишь фигура в огромной игре, правила которой ему неизвестны. Шахматы ведут к духовности, так как они заставляют нас понять, что существует борьба между двумя силами, белыми и черными, которые символизируют добро и зло, положительное и отрицательное. Они дают понять, что у каждого из нас своя роль, но разные способности. Пешка, дама или ферзь, но в зависимости от своего нахождения, все мы, даже простые пешки, можем поставить мат. До сего момента шахматы никогда не интересовали Фенше, может быть, потому что никто по-настоящему не увлек его этой игрой. Он считал шахматы потерей времени, домашней альтернативой для маленьких мальчиков, любящих войну. То, как Жан-Луи Мартен говорил о них, очаровало его. «Вам стоило бы поиграть в шахматы. Это божественная игра». «Вы деист?» «Конечно. А вы нет?» «Мне кажется, Бог — продукт человеческих мечтаний». «Я не настолько картезианец, как вы, Фенше. На краю науки находится нечто иррациональное. Полагаю, Бог — необходимая гипотеза, чтобы объяснять все сущее. Конечно же, я представляю его не в виде огромного бородатого старика, сидящего на солнце, а скорее как величину, превосходящую нас. Вы думаете, шахматные фигуры могут сотворить игроков, которые ими управляют? Кто знает? Я считаю, что Бог в каждом из нас, в наших головах. Это тайное сокровище. Знаете, доктор, мне бы хотелось найти точное место в нашем мозге, куда мы помещаем Бога. Возможно, даже открыть химическую формулу идеального Бога, сидящего в наших умах. Мне кажется, он вот тут. Он показал карту мозга, скачав ее из интернета. Позвольте, я угадаю. Вы хотите поместить его в коре мозга? В зоне, отвечающей за специфическую особенность человека? Вовсе нет. Силой его ума курсор бегал по карте мозга. По-моему, он там, в центре, точно между двумя нашими полушариями. Бог обязательно в центре всего. Он связывает оба наши мозга — мозг мечты и мозг логики, мозг поэзии и мозг расчета, мозг безумия и мозг разума, женский мозг и мужской мозг. Бог объединяет, а дьявол разделяет. К тому же слово «дьявол» происходит от греческого «диаболос», который разъединяет, разделяет. Таким образом, я помещаю его здесь, под лимбической системой, в мозолистое тело. Самуэль Финше сел поближе к своему больному. «Что такое, доктор?» «Ничего. Или, скорее, чего. Невероятно, но у меня такое впечатление, что кроме чисто неврологической практики, вы знаете о мозге почти столько же, сколько я». «Потому что все это меня интересует, доктор. Я чувствую, что у меня есть мотив. Мы исследователи последнего неизвестного континента. Вы сами произнесли эту фразу. Сальвадор Дали и шахматы представляются мне маленькими входами, через которые можно проникнуть в тайны мозга. Но есть и другие ходы. Вы должны сами продумать их». Тогда Самуэль Финше рассказал ему о своей страсти к древнегреческим авторам — Сократу, Платону, Эпикуру, Софоклу, Аристофану, Еврипиду, Фалесу. Греки поняли, насколько могущественна легенда. Каждый бог, каждый герой что-то выражает, заставляя нас понять чувство, эмоцию, безумие. Олимп — это наш собственный ум, а его боги — отдельные грани человека. Из всех легенд гомеровская «Одиссея» кажется мне самой значительной. Она была написана в VIII веке до нашей эры. Имя Одиссей вообще-то равнозначно греческому имени Улисс. В отличие от Геракла, славящегося своей силой, Одиссей или Улисс блистает своим умом. «Одиссей, расскажите мне еще раз о его путешествии», — мысленно писал Жан-Луи Мартен. Финше напомнил ему, как Одиссей придумал построить гигантского деревянного коня, чтобы со своими людьми проникнуть в Трою и ночью истребить всех жителей. «Вот видите, сами, деревянный конь, как в шахматах». Хм, действительно, должен признать, это иллюстрация вашей теории о божественных шахматистах, управляющих людьми. Бог морей Посейдон и богиня мудрости Афина воюют, используя смертных. «Мы имеем значение, но должны быть и другие». Выше и ниже, может быть, и внутри. Затем Самуэль Финше рассказал, как Посейдон решил завести в туман суда правителя Итаки. «Ход черных». Тогда к Одиссею явилась Афина и посоветовала ему отправиться на остров Эолия, где он получил в подарок бурдюк, содержавший в себе буреносные ветры. «Ход белых». Но моряки открыли бурдюк, и корабль снова принесло к Эолии. «Ход черных». Одиссей и его спутники смогли вернуться домой только после долгих лет странствий. Бывший служащий юридического отдела Ниццкого банка с восхищением слушал рассказ об Одиссее. Он прекрасно знал эту историю, но в устах Финше каждое приключение древнего героя освещалось по-другому. Голос Финше смягчился, когда он стал говорить о возвращении моряка, переодетого в нищего, к себе домой. Наконец он рассказал и о его мести. Одиссей убил из лука поклонников его жены Пенелопы. С испугом в глазу Жан-Луи Мартен напечатал то, что вдруг показалось ему откровением. «Улисс равняется Улисс». Фэншэ понял не сразу. «У» — греческий префикс, который означает «нет», как «утопи» или «украни». «У-Лис» — это противоположность «Л-А-С». Пример «Одиссея» поможет мне бороться с болезнью. Этот неожиданный каламбур заставил врача улыбнуться. «Одиссей! Он хочет, чтобы его звали Одиссеем, как моего друга детства. Неужели это всего лишь совпадение? Знал бы он, что воскрешает в моей памяти это имя — Одиссей. Но мне постоянно не хватает практики. Все это работа ума. Мне нужен контакт с материальным. Кто знает, возможно, когда-нибудь к интернету подключат руки, способные производить действия. У меня была такая надежда, но ее больше нет. Материю движет разум. С помощью интернета моя мысль может вызвать события во всем мире. Какой у вас мотив сейчас? Воодушевить вас, заставить вас совершить открытие. Нельзя так легко перешагнуть через 10 лет университетских занятий и 15 практики в больничной среде. Кто хочет, тот может. Ваша фраза, мне кажется, я ищу, и я найду. Жан-Луи Мартен начал с того, что поменял псевдоним. Овощ умер. Комплекса у него больше не было. Он решил стать героем фильма о своей жизни. Он был Улис. У-Лис. Пришло его время быть сильным, хозяином своей мысли, хозяином своего мозга. «Больше не терпеть», — сказал он себе. Он дал своему уму развернуться в сети, подобно великому мореплавателю, устремляющемуся за морскими течениями. Афина была рядом с ним.